Глава 23. Дорога проходила в полной тишине. Кассандра уже не всхлипывала, смотрела вперед, до сих пор ужасаясь случившемуся. А ведь Сиена изменилась. Конечно, она как была гордой, своевольной, упрямой, так и осталась. Но что-то доброе появилось в ее сердце. Девушка очень надеялась на это. Мужчина ждал, когда успокоится девушка. Крепко обнимал, вдыхал запах волос, но ничего не говорил. Касси была благодарна ему за такую поддержку. Когда полностью пришла в себя, она спросила, «Этот мужчина может ее спасти?» «Уверен в этом. Ситар – одиночка. Но он что-то почувствовал к ней. Из-за мести он бы не стал преследовать и бросаться в ледяную реку, рискуя своей жизнью. Хотя, возможно, Витарг и ищет ее. Ты говорил, что в его сердце злость. А если он причинит ей боль?» Спросила хрупкая красавица, с волнением ожидая честного ответа. «Он бы не спас ту, которая желает смерти. Думаю, у него к ней другое. Истинная пара? Вероятно», — задумчиво проговорил он и тут же добавил. «Не переживай, мы потом навестим их». Девушка сильнее прижалась, совсем не ожидая таких слов. Она искренне радовалась, что ее мужчина столь отзывчив и справедлив. «Верховный Альфа, спасибо». Нежно прошептала она, отмечая, что снега становится меньше. Не было огромных сугробов, и температура воздуха поднялась, а ведь уже вечерело. Ривальд ничего не сказал, но ей не нужно было. Он успокоил своим обещанием. И теперь Кассандра думала о предстоящей встрече в Хорме. А если она не понравится? Случайно возникла мысль, что, вероятно, у мужчины есть женщина, ведь он не мог быть один. И не ждал, что встретит свою истинную. Вполне ожидаемо, что ее не так радушно встретят, как бы ей хотелось, но она надеялась, что совсем справится, ведь она желает добра и хочет быть со своим мужчиной, который за несколько дней стал родным и самым необходимым. Путники прошли снежные горы, и остался один лес, а там дальше территории оборотней, насколько она поняла по разговорам мужчин, подумав о стае, о семье Ревальда. У нее возник вопрос, но она не знала, как спросить. Решив, что нужно быть смелее, Кассандра произнесла. «А можно вопрос?» «Говори», — спокойно выдал Верховный Альфа, поглядывая по сторонам, прислушиваясь к звукам, отмечая каждый шорох. «А твой старший брат, если он вернется, ты простишь его?» Мужчина не думал, ответил сразу. «Лотар любит власть. Он всегда отличался суровым характером и жестокостью. Ему не нравился мир оборотней и людей. Он поддерживал самбаров. Полностью был на их стороне, считая, что их нужно уничтожить. Если он придет, то не с миром. Получается, он обитает у тигров? Нет. Отец был против. Изгнал его, а кто против, могли бросить ему вызов. Но все считали, что Лотар поступил подло и недостоин жизни в стае, где защита самых слабых – главная задача любого оборотня. А тем более Альфы или будущего Альфы. Брат ушел к людям. Где и сейчас скрывается. Но я уверен, он еще вернется. Бороться за власть. Сухо проговорил мужчина, ни капли в этом не сомневаясь. С тобой? Прежде чем со мной, ему нужно вызвать на бой Альфу. Кревана. А потом только кидать вызов мне. Девушка поникла, надеясь, что такого никогда не произойдет. Но Ривальд говорил так уверенно, как будто не сомневался, ждал, и это настораживало. Вероятно, он знал хорошо своего брата, а значит, она еще увидит его. Привал устроили в лесу на поляне, где почти не было снега, чуть вдалеке от извилистой дороги. Витарги развели огонь и зажарили зайца. Девушка никогда не ела ничего вкуснее. Изумительный вкус. Готовил Хантер. Он переворачивал тушку и поливал специальным рассолом, рассказывая, как они обрабатывают мясо, чтобы оно не было жестким. Девушка предложила ему несколько специй, и он их принял, после того, как все попробовал. Поэтому получилось сочно и очень вкусно. Мужчины готовили миртара в путь, вытирая шерсть тряпками. Девушка стояла поблизости и наблюдала, радуясь, что еще немного, и они доберутся до Хормы Витаргов. Внезапно по коже прошел озноб. Касси почувствовала пронзительный взгляд. Она резко обернулась в сторону и увидела в темноте огромного черного медведя. Он стоял на четырех лапах и смотрел на нее, а глаза его горели огнем. Кассандра нахмурилась и поглядела в сторону, наблюдая Ревальда и Хантера рядом с миртарами. Они продолжали чистить животных. Кревана не было. Быстро обернулась и ахнула, никого не наблюдая. Странно. Через секунду она услышала хруст веток и посмотрела в противоположную сторону, откуда появился брат Верховного Альфы. Кассандра медленно побрела к мужчинам, ничего не понимая. Может, из-за услышанной истории о лотере ей стало казаться, или все же брат ее мужчины перекинулся в зверя и наблюдал за ней, а потом решил напугать. Подумала и поняла, что такого не может быть. Креван не любит шутить. Он всегда собран и строг. Светловолосая девушка подошла к Ревальду и схватила за руку, вцепившись, не в силах перебороть свой страх. Мужчина посмотрел в ее глаза и прошептал. «Что случилось? Мне показалось, что там зверь, а потом с другой стороны вышел Креван». Мужчины мгновенно замерли и стали смотреть по сторонам, вдыхая воздух. Ревальд изменился в лице. Все его черты заострились, что пугало девушку. Пусть она пыталась не показывать. Верховный притянул девушку в свои объятия и, повернувшись к виторгам, спросил, «Что думаете?» «Нет запаха. Я ничего не чувствую», — произнес Хантер, встречая взгляд друга. Креван тоже кивнул и сказал, «Я не чувствую. Но есть следы в некоторых местах. Уверен, их оставил виторг в животной ипостаси». Братья смотрели друг на друга, думая об одном и том же. А потом Ревальд произнес, «Нужно отправляться. Дома решим». Мужчины кивнули и стали собираться. Верховный Альфа посадил Кассандру на миртара и, посмотрев по сторонам, устроился позади. Что-то ему подсказывало, что неспроста он не чувствует зверя. Но его пара обманывать не будет, да и страх в ее глазах очевиден. Неужели Лотар явился предъявить права или кто другой силы Альфы, способного убрать свой запах? В любом случае, нужно быть осторожным. Сейчас в опасности будет его пара, ведь она самая сильная и в то же время слабое звено оборотня. Необходимо сделать все, чтобы Кассандра постоянно была рядом, а если не может, то чтобы за ней присматривали лучшие виторги. Когда путники выехали из территории леса, к их месту привала подошел огромный черный медведь. Он рыскал носом, перерывая все, вдыхая запахи, а потом подошел к бревну, где сидела девушка, и замер. Через секунду там стоял высокий мужчина. Хищник провел пальцами по дереву, чувствуя запах девственницы, истинной пары Верховного Альфы, и задумался. Мужчина с ненавистью посмотрел вперед, на тропу, по которой двигались путники, и скривился в оскале, радуясь, что так все вышло. Самки его братьев помогут ему быть во главе всех оборотней. Первую он недавно встретил в замке людишек, а теперь появилась вторая. Выкрасть ее не составит труда, и тогда долгожданная встреча состоится.